Рассказывается также, что едва палестинские евреи узнали, что их египетские собратья дерзнули приступить к переводу слова «завета», данного исключительно одному израильскому народу в наставление и охранение на греческий язык, то есть на язык отверженных Богом, как тотчас же все 72 толковника-переводчика были подвержены херему, то есть отлучению. Так, в этом плачевном состоянии они переводили священное писание по личному поручению царя Птолемея. Как пишет Шифман, по окончании работы Деметрий представил перевод Александрийской иудейской общине, которая восторженно приняла его и пожелала иметь один экземпляр, а затем и Птолемею II. Примечание. Шифман, Ветхий Завет и его мир. Как мы видим, история перевода еврейского священного писания полна темных пятен и неправдоподобностей, противоречивых легенд и загадок. Например, у отцов христианской церкви Иринея, Климента, Августина и других сохранилось такое предание. Переводчики, 72 знака восклицания, работали порознь, однако результаты их труда совпали. Рассказчики видели в этом признак особого благоволения Бога. Примечание Шифман, Ветхий Завет и его мир. Грант, однако, основываясь на данных исторической науки, как и большинство современных историков, утверждает, что в действительности переводы завершались в разное время, некоторые из них немного раньше, большая же часть в царствовании Птолемея II или несколько позже. Примечание Грант, История Древнего Израиля. Но право, можно ли на основании единственного письма некоего фарисея, апологета еврейства и еврейской религии, агитирующего своих соплеменников за почитание Септуагинты, верить в то, что было переведено, как, когда и с какой целью? Блаватская в 1877 году приводит аргументы, которые остаются актуальными и по сей день. Она пишет: «Все их, иудеев, книги, суть апокрифы. Какое издание священной книги евреев в Библии является самым ранним из известных нам переводов? Септуагинта». Примечание. Добавим с поправкой на сегодня, что и кумранские свитки не позволяют сделать окончательный вывод, какие фрагменты Писания можно считать более приближенными к первоначальному оригиналу – еврейский, то есть масоретский, или греческий. Этот перевод был сделан по приказу египетского фараона Птолемея 70 переводчиками. Кто упоминает об этом? Только Иосиф Флавий, который защищал евреев как только мог, и который был великим лжецом. Почему же эта история о 70 переводчиках ни разу не упоминается ни в трудах греческих авторов, ни в каких-либо иных архивах или документах? Кто лучше греков и римлян мог рассказать о деяниях Птолемея? А сами писания евреев, где исторические свидетельства, подтверждающие их существование еще за 200 или даже 150 лет до Рождества Христова? Общество исправления Библии, слова в кавычках, выявило в ней 64 тысячи 900 ошибок. И после того, как все они были исправлены, Библия все еще содержала столько же других противоречий. Все это было проделано иудейским Массорахом, организацией по изготовлению копий Библии. Да, самые образованные раввины утратили секрет своих книг и не знают, как исправить их. Не секрет, что евреи Тиберии, примечание. В Тиберии, Тверии, раввины образовали после разрушения храма Академию Синедрион, где начали готовиться книги Талмуда и составляться библейский канон. постоянно вносили поправки в свою Библию, изменяя слова и цифры, то пользуясь советами отцов-основателей христианской церкви, то обвиняя их во время каждой дискуссии в дурной склонности, чтобы взять верх над своими оппонентами. В результате они, раввины, авторы канонизируемых текстов, только все запутали. Из 260 рукописей Ветхого и Нового Заветов на древнееврейском, греческом и других языках вы не найдете и двух одинаковых. Разве это не удивительно? Примечание Блаватское, письма. Египтологи указывают на значительные текстовые и смысловые параллели, позволяющие говорить об очевидном заимствовании авторами Библии египетских сказаний. Попытки представить дело так, что именно Египет похитил у Израиля священные тексты, не нашли поддержки. Ведущий отечественный египтолог, академик Коростовцев, писал: «Израиль, как государство, на 2000 лет моложе Египта. В Египте существовала сложившаяся культура, Израиль же, по существу, только приступал к ее созданию. Египет был мощной империей, гегемоном, политическим и культурным в Палестине, Финикии и отчасти в Сирии. И, само собой понятно, что молодое государство Израиль должно было неминуемо оказаться в сфере мощного египетского влияния». Примечание. Коростовцев. Религия древнего Египта. Спустя 800 лет после Моисея израильтяне подверглись колоссальному воздействию вавилонской культуры, спустя еще 300 лет греческой культуры. Спрашивается, что же могло воспрепятствовать Моисеевым евреям, 200 лет находившимся в Египте или впоследствии в послемоисеевы времена среди прочих племен, проживавшим на территориях, целиком подверженных влиянию Египта, Финикии и Палестине, проникнуться равным образом и египетской культурой. Именно во время предполагаемого исхода иудеев из Египта на Синай, а затем в Палестину, эти регионы испытали сначала военную, а затем культурную гегемонию Египта. В Палестине и Сирии строились храмы египетским богам. Население, как показали археологические находки, пользовалось египетским языком. Все это свидетельствует об отсутствии языкового барьера для культурной экспансии египтян. Отмечается, что египетский язык оказал несомненное воздействие на древнееврейский словарь. В тексте так называемого Ветхого Завета немало, несомненно, египетских слов. Примечание. Коростовцев со ссылкой на «Коростовцев. Религия древнего Египта».